существует, к примеру, модель пожаров. Если пожар начнется по краям поля, то независимо от формы этого поля можно точно предсказать, что пожар закончится в его главном центре, определяемом с помощью очерчивания контура поля отрезками прямых линий и построения перпендикуляров. Место пересечения большинства перпендикуляров и будет искомым центром, центром симметрии. Так определяется путь наименьшего сопротивления. Таким методом можно исследовать самые разные поля – поля света, мозга, Земли, вероятно, космоса. Вот смотри, я покажу тебе. Он нарисовал на экране своего компьютера произвольную форму. Ты думаешь, что искомые точки Земли не обязательно должны соединяться прямыми линиями или лучами шестиконечной звезды, предположила я. Считаешь, они важны потому, что действуют как центры симметрии? Да, как своего рода вихревая воронка или водоворот, согласился Сэм. Именно главные центры симметрии затягивают в себя энергию и увеличивают собственную силу. Отчасти такие свойства были присущи материалам, находившимся в нашем распоряжении. К примеру, как мы выяснили в один из удачных дней, запатентованный чертеж Николы Теслы, сделанный им для его собственной высоковольтной вышки, построенной в Колорадо-Спрингс, он назвал такую вышку энергетическим каналом мировой сети, имел много общего со знаменитым чертежом первой алхимической реторты, Хризопеи Клеопатры, из древнейшего дошедшего до нас алхимического трактата. А оба эти рисунка весьма сходны с Т, крестовидным знаком Тау, символом могущества у древних египтян, и с руной Тир, упомянутой Зоей в связи с магическим столбом Зевса. Мы заметили даже их жутковатое сходство с самим Ирминсулем, разрушенным Карлом Великим, но восстановленным в Тевтобургском лесу спустя 1000 лет Адольфом Гитлером. Также мы с Сэмом поняли, что впереди у нас непочатый край работы. В некоторых документах имелись ссылки на другие материалы, которых не было в нашем распоряжении. Мы узнали, где были спрятаны многие из них тысячелетия тому назад. В расселине горы Ида на побережье Турции, в горах Памира в Центральной Азии, в пещере Центральной Греции, где Еврипид писал свои сочинения. Но хотя недавно в этих районах обнаружились какие-то древние раритеты, очевидно, это не доказывает того, что нужные нам документы и поныне лежат в исходных тайниках. Мы решили, что, закончив наши здешние труды в память Пандоры и Клио, попытаемся продолжить поиски. Поразительно также и то, что каждое событие, вываливавшееся из нашего ящика с древними откровениями Пандоры, точно эхом отзывалось на Земле в настоящем времени. Мы поняли, что должно быть близится эпоха ожидаемых преобразований. Помимо того, что Советы в феврале вывели войска из Афганистана, другие страны, имевшие политические или материальные стены, оказались затронуты демократическими волнениями, которые вдруг хлынули неким потоком и словно стихийные валы прорывались на свой естественный уровень к своему центру симметрии. В июне голодовка протеста прошла на площади Тяньаньмэнь в Китае, стране знаменитой стены, заметной даже из космоса. Несмотря на введение танков, процесс брожения уже начался. Позже, 9 ноября, как мы и предполагали, эту дату Вольфганг называл отправной точкой для Наполеона, Шарля де Голля, кайзера Вильгельма и Адольфа Гитлера, наша лошадиная экспресс-почта доставила потрясающие новости от Лафа и Бэмби из Вены. Берлинская стена, символически разделявшая Восток и Запад более 25 лет, рухнула за одну ночь. Приливная волна прорвала плотину, разлив начался, и его уже невозможно было остановить. Но только в конце декабря, почти в тот самый день, когда 90 лет назад в провинции Натал на юге Африки родился дядя Лав, я сама сделала то открытие, на которое мы с Сэмом надеялись. Я корпела над текстом, написанным по-гречески на свитке ужасно древнего и хрупкого холста, извлеченного из одного из тубусов Сэма. Мне показалось, что это нечто совершенно новое, но, начав набирать греческие слова на компьютере, я уловила в них что-то знакомое. Ты помнишь один документ из наследства Зои, что мы переводили пару месяцев назад? — спросила я трудившегося в другом конце вигвама Сэма. Он сидел, скрестив ноги, а Исон, развалившийся кверху брюхом, блаженно посапывал у него на коленях. Я имею в виду историю о голосе, донесшемся с островов Пакси и велевшем египетскому кормчему объявить при прохождении мимо Паладеса, что великий пан умер. Да, Тиберий приказал доставить этого кормчего к себе на Капри для допроса, — сказал Сэм. Имя кормчего по стечению обстоятельств было Томус, также называли и умирающего бога в древних таинствах. Причем он объявил о смерти пана в ту самую неделю, когда умер Иисус. Что же ты узнала? «Я, конечно, не уверена», — сказала я, продолжая печатать текст на компьютере, «но, учитывая содержание всех греческих текстов, проработанных мной за последние месяцы, я думаю, что это письмо поможет нам понять главное — общую глубинную связь всех этих материалов. К сожалению, оно слегка порвано, и часть его отсутствует, но оно определенно отправлено мужчине одной женщиной, причем, по-моему, очень хорошо уже знакомой нам женщиной. Прочти вслух», — предложил Сэм, с улыбкой кивнув на похрапывающего у него на коленях кота. «Мне очень не хочется прерывать столь глубокую медитацию». И вот что я прочла. Гора Пердида, Пиренеи, Римская Галлия. «Милый Иосиф, следуя твоему совету, мы с моим братом Лазарем спрятали алебастровую шкатулку, чашу и другие предметы, которых касался учитель в последние дни, в надежном месте в этих горах, где мы надеемся, они останутся в целости и сохранности, пока не потребуются. Я составила их список и описание пути к тайнику и пошлю их тебе отдельным письмом. В последнем письме, Иосиф, ты размышлял о том, что твой преклонный возраст, возможно, вскоре позволит тебе соединиться с учителем. Ты попросил меня, как единственную истинно посвященную учителем, поделиться с тобой моими взглядами на события того последнего ужина, что он провел со своими учениками. События, отраженные в написанных ими воспоминаниях, которые я послала тебе ранее. Невозможно облечь в слова то, что испытывает человек, проходя ритуал посвящения. Но я попытаюсь объяснить как можно лучше. Я всегда полагала, что любые слова и поступки учителя имеют два уровня, хотя и сам он подчеркивал различия между ними. Назовем их уровнями обучения и посвящения. Для обучения он очень любил пользоваться притчами, наглядно объясняющими то, что он хотел сообщить. Но такие притчи всегда скрывали второй уровень, и этот символический уровень, по-моему, учитель использовал только в случаях посвящения. Учитель говорил мне, что даже один символ, выбранный на пути посвящения, затронет множество уровней в душе ученика. Если кому-то удастся уловить некий особый образ, то его глубинное значение проникнет в его плоть и кровь, отложившись на примитивном, почти физическом уровне. В известном смысле учитель был похож на тех египетских магов, у которых учился. Вечный путь, познание и поиск его особой звезды, озаряющей дорогу в ночи бесконечного таинства. То есть, в сущности, жизнь постоянно подбрасывает путеводные ниточки, направляющие личные поиски посвященного. Надо только суметь разглядеть эти нити и не сбиться с пути. Даже сегодня, когда прошло столько лет с тех пор, как он покинул нас, я испытываю волнение, вспоминая, каким голосом он впервые сказал мне: «Брось все и следуй за мной». Сейчас, осознавая его слова на двух уровнях, Я понимаю, что он предлагал мне не просто идти по его следам, но следовать его примеру в умении задавать правильные вопросы. Вопросы, заданные учителем в последний вечер, на мой взгляд, столь же важны, как и его ответы. Он упомянул, что я смогу ответить на его вопрос о значении Суламиты, возлюбленной Соломона в «Песни песней». Потом учитель продолжил, предложив собственный ответ. Суламита представляет любомудрие. Но помнишь ли ты для начала, что он называл этой узловой проблемой? Однажды он использовал это выражение, спрашивая тебя о неизменном и вечном, и предполагая, что его ответ в любом случае будет неполным. Учитель полагал, что посвященный должен стремиться самостоятельно найти для себя полный ответ. В данном случае я могу предположить, какой полный ответ он имел в виду. Греческий корень слова «узел» есть «гна», «знать», от которого мы также производим «гносис», то есть «знание» или «скрытая мудрость». Во многих языках есть слова, происходящие от этого корня, но все имеют значение, подразумевающее пути получения скрытых знаний. Отождествляя Суламиту с восточной или утренней звездой, учитель вновь привлек наше внимание к таинствам. В книге «Любовь Соломона» является смуглой красавицей. Она представляет собой темную материю, темную деву древней веры или черный камень, падающий с небес. Тремя избранными учениками ближайшего окружения учителя стали Симон Петр и братья Заведеи, Иаков и Иоанн, которые хотели сидеть рядом с ним, когда наступит царствие. Однако он завещал им, знаменательно и символично, на мой взгляд, после его смерти отправиться с индивидуальными миссиями в три особых места земли – Иакову в Бригантий, Иоанну в Эфес, а Петру в Рим. Первое место – родина кельтской богини Бригды. Второе – родина греческой Артемиды или римской Дианы. А сам Рим – родина древней фригийской великой матери, черного камня, происходящего из центральной Анатолии, что теперь хранится на Палатинском холме. Первые буквы названий этих трех мест складываются в слово «бер», акроним этой же самой богини в образе медведицы. Эти три места на земле представляют собой три ипостаси древней богини, богини, представленной в образе Суламиты в книге. Поэтому вопрос учителя, кто такая на самом деле Суламита из книги «Песни песней Соломона», содержит скрытое указание на то, что сама песня являлась некой предписанной инициацией, доступной только тем, кто вознамерится провести великий труд. Союз между белым царем яблоневого сада и темной девой виноградников представляет собой тот союз божественного и плотского, что составляет главную сущность этих таинств.